Да, не повезло нам, Дактибая, Наруто захлопал глазами, пока до него доходил расклад, получается, что кроме наших, тут бродит еще одна команда со свитком неба, так, все насторожились, ловя логику в его словах, получается, что так, из-за земляной стены вышел еще один парень, со спящей Тентин на руках, свиток девушки он тоже прихватил с собой и передал Кунаичили, вместе с ее экипировкой, выходит, мы теперь можем просто подождать другие команды, рано или поздно, они нас сами найдут, кто бы ни морочил нам головы, план был не очень, Дактибая, фыркнул Наруто с таким видом, словно с самого начала все это знал, а мы столкнулись с одной, с кислой миной проворчала мечница, оттуда и два одинаковых свитка, сейчас на экзамене присутствуют четыре команды Суны, Минма задумался, три из это, две из Конохи и еще одна из Таки. Раз команда Мирайчан столкнулась с противником из песка, хотя стартовала рядом с командами Листа и Звука, то кто-то специально не давал вам встретиться с ними. Раз так, то этот кто-то решил, что с вами команда песка не справится, проворчала Чисака и вдруг взорвалась, потрясая кулаками, а нас они, значит, не испугались, да, успокойся, Мирайчан, Ранмару примирительно поднял ладони, свиток мы ведь все же добыли, хоть и не тот, который нам нужен, вот именно, она обличительно ткнула в него пальцем, не тот, скорее всего, это вышло потому, что вы не стали участвовать в потасовке в столовой и вашу силу не удалось оценить, Минма с улыбкой пожал плечами, но можно же было хоть предположить, что мы сильные, Мирай только еще сильнее надулась, но команд на экзамене всего 10, взял слово ли, раз нас посчитали самыми опасными, то кого-то им все-таки надо победить, чтобы пройти дальше, то есть мы типа, условно безобидные что ли, Чисака так разобиделась, что разозлилась, ну они у меня еще, вообще, как и сказал Минма-кун, им теперь все равно придется нас искать, чтобы получить наши свитки, Ранмару пару раз моргнул и обвел задумчивым взглядом товарищей по несчастью, предлагаю объединиться, раз они так боялись команды Листа, то пускай теперь всех нас побеждают, точно, возликовала неугомонная мечница, мы им еще покажем, сами виноваты, что не пожелали воспринимать нас всерьез, дуралей, глядя на то, как веселит эта мысль энергичную девушку, остальные генины расслабились и заулыбались. И правда, раз шиноби песка решили упростить себе задачу, избегая заведомо проигрышных боев, то пускай теперь пеняют на себя, столкнувшись с противником, втрое превосходящим то, чего они так боялись. Совместный мозговой штурм привел к тому, что все попросту убедились в своих первоначальных догадках, команды стремятся к центру, чтобы занять оазисы и ждать противника там. И раз уж так вышло, что теперь у них появилась целая маленькая армия, то и планы менять незачем. Есть разведчики, есть боевики, тоже есть. Даже Иринин имеется и поддержка в виде Минмы и Ранмару. Время уже близилось к вечеру, когда они закончили обед и вместе двинулись к ближайшему источнику пресной воды. Пустынное солнце садилось медленно, обещая еще несколько часов яркого освещения и парочку не настолько яркого, после, так что торопиться им было некуда, лучше они поберегут силы и пройдут этот экзамен на своих условиях, в окрестностях пустынного оазиса сейчас было тихо, команды генинов пока не успели досюда добраться, да и выбрать могли любой из трех, не обязательно именно этот, и когда прямо из земли, по пояс выбрался человек, никто не видел его появления, никто не распознал опасность, грозящую тем несчастным, кто мог оказаться тут и случайно его заметить. Человек находился на поверхности недолго, бросив пару внимательных взглядов по сторонам и в последний раз убедившись в том, что никто ему не помешает, он вытащил что-то из широкого рукава своего черного плаща и припрятал среди камней. Солнце, еще стоявшее достаточно высоко, успело только раз отразиться от полированной стальной поверхности, а сделав то, зачем он сюда явился, человек также тихо провалился обратно под землю, не оставив никаких следов своего присутствия, кроме аккуратно припрятанного куная, конечно, но кто станет обращать внимание на такие мелочи, Зицу ведь его и песком сверху присыпал, чтобы уж точно раньше времени не нашли, примечание к части, так, важное, не надо нажимать кнопку «Жду продолжения», ни в коем случае не нажимайте эту кнопку, ты слышишь, просто, не, трогай, эту, чертову, кнопку, всем спасибо за внимание. Проду постараюсь дать поскорее, но как пойдет, во всяком случае, основной экшон пойдет уже со следующей главы, Если я не вру, мне нельзя доверять. Глава 48. Трое, по цене двух, неуязвимые. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Силосис, Леич, минутка грустноты. Не так давно, из-за спам-атак была отключена публичная бета. Я был бы не я, если бы сразу воспринял эту новость всерьез. Но все обошлось, и я оказался именно мной. И потому, благополучно забил хуй, как обычно я это делаю. Однако, воистину говорю вам, это кромешная жопа. Мне пришлось перечитывать главу целых 4 раза, дабы поправить ошибки и очепятки, и я до сих пор не уверен, что мне удалось найти все. Вам же предстоит теперь читать то, что может быть бичено, а может и не совсем. А потому желаю приятного прочтения всем тем, кто способен получить удовольствие от моей писанины. И покойся с миром, публичная бета. Мне будет не хватать тебя. Немного обидно осознавать, что даже ты, кто столько сделал для того, чтобы этот план увенчался успехом, в итоге остаешься за дверью, пока лидеры скрытых деревень договариваются о чем-то друг с другом. Само собой, Казекаге на переговорах личная охрана полагалась, а вот и Тачисарачимару были вынуждены оставить сопровождение снаружи. И пусть Тору запросто мог попасть туда, даже не открывая дверь, но уже то, что теперь он может только ждать, наводило на него тоску. А Джанта Пол любил быть в эпицентре событий, это есть такое. Впрочем, пока за окном донжона вечерело, его пчелы, которых ситх незаметно наплодил из собственной крови еще в день прибытия, патрулировали полигон поодиночке и наблюдали за происходящим. Разумеется, пчел он выбрал неспроста. Во-первых, он знал, что его ученики их заметят и сделают правильные выводы. По крайней мере, Юкимару точно сделает, о чем и оповестит остальных. Это не совсем честно оказывать своим моральную поддержку, но что поделать, если он никогда не играл по-честному ни во что, кроме дежарика, в котором просто негде мухлевать. Партии все Гис Сенсеем и Шикамару, алхимик приравнивал к этой игре. Да и поддержка это, лишь дать своим детям понять, что их сенсей рядом и приглядывает за ними. Во-вторых же, участники других команд, тоже обратят внимание на то, что пчелам нечего делать в пустыне. Поймут, что эти пчелы, какие-то неправильные и решат, будто за ними следит кто-нибудь из конкурентов. Они станут осторожней, но ожидая подвоха от всего подряд, быстро утомятся и начнут совершать ошибки. Вообще-то, Тору и не ставил на это, просто потом ему пришло в голову, что так тоже может получиться. А это и неплохо, вроде бы. Ну и конечно же Акацки. Каким путем бы они ни планировали оказаться в пустыне демонов, минуя стену и выставленные по ее периметру наблюдательные посты, пчелы их заметят первыми. А те заметят пчелы и некоторое время станут ломать головы над тем, что бы это все могло значить. Небольшая, но все же фора для тех, кто сейчас сидит тут. Все таким правилами экзамена запрещено ждать противника на самом полигоне. Да и в противном случае, Акацки вообще могли бы не полезть сюда, если бы охрана Джинчурики торчала прямо в пустыне, патрулируя каждый ее сантиметр. У бессмертного уже не оставалось сомнений на их счет, наемники придут за Джинчурики. Тем более, за 3 разом, чего не мог ожидать никто из них, в том числе и силы союзников. Водопад немного спутал им карты на марше, но сейчас опрометчивое решение, послать Фуу с командой, даже облегчит работу ловчим, расставившим силки на такую крупную дичь. Правда, в момент нападения, отрядам защитников тоже предстоит разделиться, но их все равно больше, чем противников. Минами сидела рядом, чуть нахохлившись и недовольно дулась на Хокаге, будто именно его решение оставило девушку по эту сторону двери. Ситх с улыбкой косился на подругу, переживавшую сейчас все те же сотни негодований, что и он сам, но без утешений в виде учеников, недавно одержавших первую победу в пустыне. Я не могла проиграть. Всхлипнул кто-то на лестнице, этажом ниже. Тору навострил уши и, послушав с минуту, сделал вывод, что кто-то был недавно дисквалифицирован с экзамена. Что стало тому причиной, он в принципе догадывался. Пчелы засекли разгром, учиненный одной из команд песка его учениками. Чисака, конечно, слегка перегнула, но, пожалуй, та девушка сама дала ей такое право. Шаги приближались к ним и стало слышно, что идут двое. Один, уверенно ступая впереди, и дисквалифицированная Кунаичи, уныло переставляя уставшие ноги. Ситху понадобилось некоторое усилие, чтобы не расхохотаться при виде нее. Мирай точно перегнула, но, пожалуй, он не станет ей за это выговаривать. Минами провожала процессию круглыми глазами и приподняв брови. Ну да, зрелище получилось весьма колоритное. Чоунин Шикен порой совсем не смотрит на возраст участников. На проститутку похоже, хихикнув, шепнул он подруге и, в ответ на ее удивленный взгляд, провел пальцем по губам и ресницам, намекая на косметику, только лысую. Андо сперва улыбнулась и тихонько фыркнула, поддержав его выходку, но потом вдруг задумалась и помрачнела, а потом, на ее лице появилось брезгливое выражение, а после, сердитое. Алхимик задрал ядовито-рыжую бровь, не поняв, что ее так смутило. Торукун, а откуда ты знаешь, как красятся проститутки? Карие глаза сузились в две подозрительные щелочки, из которых его сейчас сканировали лазерные лучи имперских тюрем. Так ведь я много где бывал в своих путешествиях, не заподозрив подвоха, охотно начал рассказывать тот, много чего видел. Вот ты, например, знаешь, как в стране воды называют такие штучки, которые еще используют для... Тоарукун. Андо ни с того ни с сего начала приближаться, и как-то неумолимо это у нее получилось, но Тору, все еще находясь в благодушном настроении, сперва даже шагнул ей навстречу. В последний момент он что-то заподозрил и на секунду замешкался, что значит, много где бывал, а, ну как же, он с недоумением захлопал глазами, все же делая один робкий шажок назад, но было уже поздно, минами приблизилось достаточно, чтобы не позволить ему удрать. Минами, ты чего это вдруг, минами, охранявшие дверь в зал совещаний, двое джонинов Сунагакури, только переглянулись и один из них пожал плечами, на что второй украдкой улыбнулся, впрочем, тут же вернув себе серьезное и непроницаемое выражение лица. Профессионалы, это сразу видно, Казекаге, должно быть, гордится своими людьми. Вечер над пустыней еще только начинался, но воздух уже успел немного посвежеть, а небо, порозоветь, в преддверии заката. Редкую растительность вокруг оазиса колыхал легкий ветерок. Один из трех источников пресной воды, что находились в пустыне демонов, но единственный, у которого прямо сейчас не было ни единой души. То ли генины просто не добрались до него, то ли нашли два других раньше, да там и остались, кто, сговорившись, а кто, продолжая вести бои, может еще где укрылись. В конце концов, некоторый запас воды был при себе у каждого, а может, просто кое-кто проводил разведку не в пример лучше, чем некоторые. Тихо, будто по ошибке, у неприметной кучи камней возникло сразу шестеро человек, только что их тут не было, и вот они здесь, стоят, оглядываются, с таким спокойным видом, что имея кто-либо возможность видеть их сейчас, как сразу отпал бы вопрос, а не ошиблись ли они, выбрав именно это место. Нет, конечно же, они не ошиблись, тут тихо и нет ненужных глаз, место подходит, как нельзя лучше. Правда, с высоты пустынной колючки, их кое-кто все же увидел. Прежде всего, обратив внимание на одежду, черные, длиннополые плащи, с высокими, стоячими воротниками и украшенные узором из красных облаков, кое-кто, заметивший этих шестерых, расправил маленькие крылья и с тихим жужжанием перелетел на соседний куст, якобы в поисках нектара, но на деле, не выпуская пришельцев из вида, ближе, вот так, отсюда лучше видно лица, и пчелу заметили. Тут же что-то блеснуло в воздухе и едва заметный под оранжево-розовым небом снаряд, прошил крохотное насекомое насквозь, мгновенно умертвив его, а затем воткнулся в землю и расплескался прозрачными каплями. Какая расточительность, так тратить воду в пустыне, пусть это и была лишь техника водяных синбонов, которую применил обладатель самой низкорослой фигуры из шестерых, юная девушка с длинными, ядовито-оранжевыми волосами, собранными в два смешных хвостика по бокам. Она, единственная из них, кто не носил какого-либо хитаяте, обозначавшего принадлежность к одной из скрытых деревень шиноби. Пчела, над трупиком насекомого склонился высокий человек со светло-серыми волосами, зачесанными назад, какого, откуда тут взялась пчела, какузу, а мне почем знать? Прогудел обладатель могучей комплекции, уступавший только одному из своей группы. «Нас засекли», — подал голос молодой человек с растрепанными рыжими волосами и равнодушной физиономией. «Стоит поспешить, скоро охрана подоспеет. Все помнят свои задачи». Самый высокий из них, с массивным мечом на спине, бросил на Хидана неодобрительный взгляд. По нему сразу становилось ясно, кому именно предназначался вопрос. «Хидан, а че сразу Хидан, а?» — вспылил тот. «Чуть что, сразу Хидан, как же вы заебали, винить меня в каждой, уймись уже», — буркнул его напарник, в точности скопировав взгляд мечника, никто тебя пока ни в чем не винит. Какузу, блять, ты вообще на чьей стороне? Но жрец решил проигнорировать оба замечания. Что значит это твое пока? Может, не недостаточно глубоко запихнула твою косу в прошлый раз? На жестоком лице мечника расцвела кровожадная улыбка, а крохотные глаза налились кровью. Если нужна рука покрепче, то я к твоим услугам, Хидан. Обещаю тебе, обратно ты ее уже не достанешь. Ты нарываешься, что ли, кисами? Распалившийся жрец дернул косу из-за спины и угрожающе ткнул ей в сторону ухмылявшегося Хашигаки, но не произвел на него никакого впечатления. Тебе стоит быть осторожнее. Какузу отвернулся в другую сторону и теперь говорил на ходу, не спеша удаляясь в сторону предмета своей персональной миссии. Кисами и Кабуто, единственные тут, кто действительно способен тебя прикончить, и я им мешать не стану. Ну ты как скажешь, Какузу, проворчал тот, без всякой охоты, закинув свое оружие на плечо и поплелся следом, напоследок бросив злой взгляд на довольного мечника. Неужели так трудно хоть один ебаный раз встать на мою сторону? Мы же, блять, напарники, а? Заткнись и пошевеливайся уже. Даже несмотря на то, что время выполнения задач ограничено, никто из оставшихся четверых не смог просто так отказать себе в том, чтобы посмотреть этим двоим вслед. Неупорно сверлила спину Хидана недобрым взглядом. Кисами ухмылялся, ему не было никакого дела до жреца, чьи приемы боя мечник отлично знал. Как будто загадочно блеснул очками, украдкой облизнув губы, будто его учитель. Скорее всего, он и сам не обратил внимания на последнее, хотя ни для кого не секрет, что бессмертие этих двоих его заинтересовало, и он всегда жадно всматривался в любые внутренние конфликты организаций, спровоцированные Хиданом. Понять же что-либо по взгляду Сосари из Красных Песков казалось попросту невозможным. Его взгляд оставался неподвижным, в отличие от самих глаз. Кисами, не, вам тоже пора. Сосари бросил быстрый взгляд на небо, на котором уже начали проглядывать самые яркие из звезд. Солнце еще находилось достаточно высоко, но уже начало понемногу уступать свою роль им. Мы с Кабуто пока подготовим пути для отхода. Думаю, я уже достаточно освоил ту технику, чтобы помочь еще кое в чем. По только что спокойному и флегматичному лицу Ирьянина мгновенно расползся жуткий оскал. Отступление, связь между группами и, возможно, отвлечение части сил защитников. Ты настолько уверен, что это тебе по силам, Кабуто? В невыразительном голосе кукловода промелькнул намек на удивление. Впрочем, если считаешь, что справишься, то делай. Но Хирайшин сейчас – главный приоритет. Вопрос не столько в том, по силам ли мне такой призыв, а в том, хватит ли мне для этого материала. Якуши медленно облизнул губы. Когда я покидал это, то успел прихватить с собой множество любопытных образцов. И даже объявись Рачимару тут лично, перекрыть все мои козыри ему будет просто нечем. Но я должен вас попросить приглядеть за моим телом, Сосари-сан. Управлять сразу 8 такими, не просто пока даже для меня. Это потребует личного контроля. Приступай, Кабуто, кивнул тот и отвернулся, показывая, что разговор окончен. А может, ему просто было приятнее смотреть на удаляющуюся спину Кисами, которого вновь оседлала эта мелкая язва Ни. Разумеется, удушающий захват, в который его поймала вдруг взъярившаяся Андо, не был по-настоящему опасен. Девушка вовсе не собиралась ему вредить, да и он вполне мог дышать парами кожи некоторое время. А вот говорить, когда изящные пальчики сжимают тебе горло и остервенело дергают взад-вперед, получалось едва ли. И то рухрипел какие-то невнятные оправдания, толком не зная от чего, собственно, он должен вообще оправдываться. Создавалось впечатление, будто ей доставляет удовольствие вот так мучить его на глазах у охраны кабинета. Джонины, до того, упорно делавшие вид, что все это их не касается, теперь нет-нет, да и поглядывали в их сторону. Сочувствие. Вот что алхимик видел в их глазах в тот момент. Ну и весело им еще, это тоже. Засранцы. Внезапно, отдаленные органы чувств Ринкинов, а именно, фасеточные глаза одной из его пчел, засекли начало вторжения. В самый неподходящий для этого момент. Через несколько секунд, пчелы не стало, а поблизости, как назло, не нашлось другой. В это мгновение, все оставшиеся насекомые начали слетаться к местам, где сейчас находились Джинчуу, реки Листа и Водопада, дабы как следует проконтролировать обстановку, а сам Ситх начал остервенело вырываться из крепкой хватки Минами, чем здорово ту удивил. «Н началось», — кое-как просипел он, указывая пальцем на окно, за которым расстилалась пустыня демонов. Минами повторять не потребовалось. Кунаичи сама видела, как он резал ладонь, чтобы создать шпионов из собственной крови. Видела, как разлетались полосатые соглядатай по пустыне, далеко опередив и бегущих генинов с сопровождением и даже шпиона Акацки, который в тот момент не мог этого видеть, так как находился в другом месте. Не сговариваясь, они рванули в сторону закрытой двери в зал совещаний. Парочка охранников растерялась от внезапной смены обстановки и ничего не успела им противопоставить. Только дернулись, а дверь уже распахнулась и двое влетели вовнутрь. «Они здесь», — отчеканил Тору, уже совершенно ровным голосом, точно в центре полигона. Шестеро ММ, услышавший это Орочимару, прикрыл глаза, они ждали нападения немного позже. Может, ночью или на второй день, когда экзамен уже полностью войдет в размеренное русло и никто из участников не станет ожидать внезапного нападения. Итачи побледнел, но все же сохранил внешнее спокойствие. У них был план действий, и Хокаге намеревался придерживаться его. Казекаге нахмурился, но никак не отреагировал, вопросительно глянув на Сидхаскунайчи. «Итачи-сан, прошу вас пока не отходить от Гаары-сана», — зашипел ученый, быстрыми шагами направившись на выход. Учиха спорить не стал, ведь это уже обговаривалось. Его способности прекрасно подойдут для защиты Казекаге, пока остальные займутся защитой и эвакуацией остальных джинчуурики. Но экзамен, у сидевшего тут же Канкура, отвалилась челюсть. Уже закончился, отрезало минами. Каждый из этих шестерых стоит целой армии. Один из них, Акасуна Носа Сари, спокойно добавил Хокаге, отчего кукловод клацнул зубами. Имя Сосари из Красных Песков было хорошо известно в стране ветра, мы не можем не вмешаться. Для чего бы им не понадобились Биджуу, уверен, никто не хотел бы узнать об этом на собственной шкуре. Большая часть моих людей останется тут, но Джирая с минами присоединятся к бойцам Орочимару-сана. Нельзя дать им заполучить хоть одного из оставшихся джинчуурики. Оставшихся, Тимари вскочила с места. В каком смысле, оставшихся? Туман и камень уже потеряли своих, ответил Учиха. У Акацки есть четверо биджуу, по меньшей мере. А может и до облака уже добрались. Этого мы пока не знаем. Хорошо, с неохотой кивнул Казекаге. Хоть мне и не нравится мысль о том, что основной удар врага придется по Наруто и Фуу, я согласен с вами, Итачи-дона. Они ударят по всем вам разом, возразил тот, находясь в этой крепости, мы тоже будем ждать нападения. Однако их не так много и лучшие. Что мы сейчас можем сделать, это разделить силы, их и наши. Беда часто приходит в тот момент, когда ты расслабился. Именно поэтому неожиданные неприятности так шокируют даже тех, кто мнит себя готовым к любому вызову, в чем бы тот ни заключался. Подсознание упорно паникует, считая внезапность не случайной, будто бы каждая неприятность сама знает, когда нужно произойти, чтобы наверняка застать тебя врасплох. Не вполне убедительный довод, если задуматься, но в момент, непосредственно, самой опасности, думать бывает некогда. Приходится действовать спонтанно, чувствуя, будто попался в искусную ловушку. И только потом, приходит осознание, никакой ловушки не существовало. Это все и правда, лишь недоразумение. Просто не повезло. И на этот раз, вышло вообще не пойми, что. Вообще-то, сенсей предупреждал их, что на втором этапе может появиться некий враг, из-за которого экзамен неизбежно сорвется. Предупреждал и о том, что искать встречи с Узумаки Наруто ему, Ранмару, вовсе не обязательно, ведь именно тот станет целью напавших. Вот только встреча произошла сама по себе, и ученик Сидха ничем не мог этому помешать. Пока экзамен идет, им надо как-то его проходить, а значит, без второго свитка ничего не выйдет. Встретили Наруто, команду Тайо и Сенсея, заключили тройственный союз, обратив свое положение в преимущество. Свитки неба ведь тоже нужны, значит их станут искать, и вдевятером они одолеют любого. Ранмару пытался про себя придраться к придуманному в попыхах плану, но попросту не находил, за что зацепиться. План был хорош, это только казалось, что обстоятельства сложились не в их пользу. И поняв это, мальчик успокоился, позабыл о другой угрозе, пока та не явилась к ним сама. Все шло просто превосходно. Они держались кучкой и разбили лагерь в незанятом оазисе. У них было при себе все необходимое, а чего не нашлось в подсумках, то дала местность. Они распределили задачи между собой, договорились о каждой мелочи, выбрали дежурных, должных проследить за обстановкой, пока остальные спят. Собственно, отбоя тогда так и не случилось. Генины как раз сидели у костерка, дожидаясь ужина. Ай-чан, как оказалось, неплохо готовит, особенно на пару с Тентин. Каждый сглатывал слюни, пока жарилось мясо, а дожидаясь его, травили байки, смеялись, да и в остальном, чувствовали себя, будто дома, в кругу друзей. А потом появился и противник. «Ты глянь, Какузу!» Без предупреждения раздался голос где-то позади него, и все вздрогнули. Никто не заметил, сидят тут такие, будто на прогулке. «Кто вы?» Вопрос был задан одновременно Наруто и Мирой. Но если Джин Чоурики, задав его, просто замерз кунаем в руке, то Чисака, нахмурившись, озвучила то, о чем думал ее напарник. «Вы ведь не генины, так, а что?» Скривился неприятный тип в черном плаще и со здоровенной косой в руке. «Так похоже на каких-то сопляков, что вам надо?» Ли тоже вскочил на ноги, бегло переводя взгляд с него, на его напарника, одетого точно так же. «Нам нужен Джин Чоурики Девятихвостого», неспешно прогудел второй, обладатель мощной комплекции, чье лицо скрывала тряпичная маска, но жестокий взгляд мог видеть каждый. «Слышали, мелкота?» Тип с косой оказался более разговорчивым, чем его напарник. «Гоните сюда этого Узуки и я, так и быть, вас не больно убью. Я, Узумаки Наруто, Даттибая», — крикнул тот, храбрясь, но у самого слегка дрожали кисти рук. «А вы, Акацки?» «Верно», — буркнул здоровяк, что сейчас внимательно изучал их. «А вы часом пустыни не ошиблись?» Мирой тоже было страшно. Мощная чакра, которую излучали эти двое, ощущалась даже теми, кто не был способен использовать сенсорику. Но от природы взрывной и агрессивный характер девочки неплохо помогал ей держаться. Халявных Джин Чоурики раздают где-то в другом месте. «Слышь, сучка, ты меня плохо услышала, что ли?» — скривился белобрысый. «Мы пришли за Джин Чоурики, и такой есть среди вас». Он ткнул пальцем в Наруто, и мы его заберем, нравится вам это или нет. «Не знаю, как Какузу, но мне вот совсем похуй, что вы там считаете. Усекла, я тебе сейчас башку отрежу», — рявкнула она, выдернув Мурамасу из ножен и одной рукой начав складывать печати. Первое, чему научил ее сенси, использование печати одной рукой, чтобы удобнее было сражаться мечом. На удивление, нечасто встречающийся навык, хоть и не требующий особых талантов, только усидчивости. Усидчивость Мирой в первое время тренировок гарантировала то, что сенси она слегка побаивалась. Моральная порка, устроенная им на первом занятии команды, пошла на пользу, и назначенная командиром, девочка стала ответственнее подходить к своим задачам. А там и дело пошло, раз появилась хорошая мотивация. Ранмару уже видел эту последовательность и понял, она серьезно и бежать не собирается. Танини Раймей, сильнейшие ниндзюцу Мирой, всего 6 печати и высокая ударная мощь, определили ранг этой техники, как А, технически, Атаноба Куфу, которому Ранмару обучил белый змей, могла навредить сильнее, да и действовала не на одну цель, но количество печатей, а с ними и времени на подготовку, не давало его технике подняться выше пранга. У Мирой же такой проблемы не возникало. В левой руке мечницы сформировалась сфера чакры Райтона, что на огромной скорости понеслась на противника, едва та указала ладонью на него. Тот попытался отпрыгнуть, но шаровая молния Танини Раймей могла менять траекторию, самостоятельно настигая движущуюся мишень по широкой дуге. Не так хорошо, как Мирой бы этого хотела, но зато достаточно, чтобы выиграть для нее немного времени. Оценивая ее действия, Ранмару пришел к выводу, что ничего лучшего у них сейчас не имелось, чтобы начать такой бой. Противник, очевидно, превосходит их во всем, и единственное, что они сейчас могут, это продержаться как можно дольше, пока идет подкрепление. В том, что оно будет, мальчик не сомневался. Мужчина отпрыгнул недалеко и не успел повторить маневр. Техника попала в цель, едва тот коснулся ногами земли, разворотив ему грудную клетку. Чисака обрадовалась, решив, будто один из них уже готов, но Ранмару видел в силе, что это не так. Очень скоро увидят и остальные, а потому, пора действовать, как команда. «Юкимару, туман!» — крикнул он, одновременно с напарницей. Это хорошо, что она не теряет голову в такой момент. Агрессия не равно безрассудству. «Ранмару, на тебе связь для всех», — добавила Мирой, удобнее перехватывая рукоять, пока поверженный противник заваливался на бок. Его молчаливый напарник просто смотрел, как брызжет кровь из разорванной груди. Громко бабахнул побочный эффект Танини Раймей, из-за которого, если не считать серьезных затрат по чакре, кунаичи не слишком полагалось на эту технику. Сейчас их должно быть слышно по всему полигону. Синси точно услышит взрыв и поймет, где их искать. Правда, по плану, которым тот по секрету поделился со своим любимым учеником, защита Узумаки Наруто ложится на плечи Тею и Синси с Кимимаро Синсеем, но это ничего. Главное, помощь уже рядом. Киригакури но Дзюцу, пискнул испуганный Иринин, торопливо сложив печати для своей техники. Иллюзии иллюзиями, но дополнительное укрытие лишним сейчас не будет точно. Очень удачно получилось, что они разместились так близко к источнику воды, и затраты на эту технику Юкимару снизил за его счет. Создавать влагу из ниоткуда, та еще морока, а Иринин у них только один на всех, он точно еще понадобится. Рядом с ним тут же встал Минма, достав свою окарину. Усиление чакры при помощи его техник, вот та причина, по которой Юо сегодня так хорошо держался против Наруто Сли. Не менее важная деталь, чем неожиданность их засады, хотя все признавали, даже так, Юо вряд ли бы смог победить. Ранмару сейчас больше всего мог помочь рядом с этими двумя. Связь – это здорово, но у него есть еще кое-что. Синси говорил, что боевая медитация – страшная сила, когда рядом товарищи. Жаль только, что он не может сражаться сам, пока занят координацией их действий, но ничего не поделать. Прилив сил от песни глиняной окарины и странная, холодная сосредоточенность, пришедшая следом, позволили им действовать эффективнее и понимать друг друга без слов, даже в густом тумане. А из Тентин встали позади всех, приготовившись метать железо, а если понадобится, то и держать оборону, не подпуская врага, зашедшего сзади и не позволяя ему атаковать силой поддержки. Рвавшиеся в бой Наруто с Мираили встали полукругом. Юо остался в стороне, приготовившись использовать ниндзюцу по необходимости. Они были готовы. «Идиот», — фыркнул тот, — «кого звали Какузу? Я ведь говорил тебе, не недооценивай их». «Блядь, Какузу, я тут вообще ни при чем». В тумане раздались недовольные возгласы. В другое время Мирай бы удивилась и испугалась тому, что кто-то способен так непринужденно говорить после того, как в груди появился настоящий кровавый кратер, но сейчас ее эмоции притухли, и она лишь повела бровью, отдавая должное живучести этого типа. «Слышьте, мелочь, вы меня разозлили. Больно же, ёб вашу мать, ненавижу боль». «Достал», — буркнул его напарник, направившись к ним, но тот был другого мнения. «Эй, эй, Какузу, стой там, нехуй мне мешать», — возмутился он, — «я сам их прикончу». «У нас нет на это времени, Хидан», — судя по голосу, здоровяк был не особенно доволен действиями напарника. «Вот, что я вам скажу», — теперь он обращался к ним, — «отдайте нам Джин Чурики и можете уходить». «Чего?» — заорал тот, — «Какузу, как это понимать?» «Заткнись», — он начал злиться, — «вы нам не нужны, а тратить время на бессмысленные разборки нам некогда». «Ни за что», — выкрикнул Ли, до хруста сжимая кулаки. «Нашего друга вы не получите». «Жаль», — эхом отозвался тот, — «тогда, можешь делать с ними, что захочешь, Хидан». «Фуутон, Карью». Когда техника второго рассеяла весь туман, который напустил сюда Юкимару, Мирай мгновенно рванула вперед, вращая Мурамасу перед собой, чтобы избежать возможных атак метательным железом или чего-то схожего. Однако, ничего подобного не произошло. Видимо, эти двое не нуждались в таких инструментах. Хладнокровие, навеянное техникой Ранмару, было сильно, но все же его сила не безгранична, и девушка ощутила волнение. Тору Синси тоже не особенно любит таскать с собой метательное оружие. Он и одевается в простое кимоно и держит при себе только тыкву-горлянку с мечом, ничего такого, чего стоит ждать от шиноби. По нему вообще не скажешь, что Тору один из них, если не принимать во внимание протектор с 1/8, и он чудовищно силен. Мирай не знала шиноби, добровольно отказавшихся от лишнего арсенала, кто не обладал бы такой мощью. Кимимаро-сенсей и Хаку-сенсей тоже обыкновенно не носили подсумков, потому что попросту в них не нуждались. Тем временем, Хидан рванул ей навстречу, как сумасшедший, зайдясь в приступе истерического хохота и размахивая своей косой, как придется. Тактика боя, техничность движений, все это его совершенно не интересовало. Здоровенная дыра в плаще, оставленная сильнейшей атакующей техникой Мирай, была единственным ущербом, что девушка смогла ему нанести. Хотя, постойте, все ведь видели, как брызнула его кровь. Вот и на песке осталась целая лужа. «Сдохни, тварь!» — визжал он, тараща глаза от ярости и захлебываясь весельем. Первый выпад его страшного оружия принял на себя Мурамаса, окутанный чакрой Райтона. Второй и последующие блокировать стало легче, Коса сама шла навстречу ее мечу, не уточняя желаний владельца. Мира защищалась и делала выводы. Этот Хидан, он чертовски крепкий тип, но похоже, что умом не отличается. Он ведь так и не заметил, что сейчас произошло. Ей не помешала бы поддержка, чтобы частично отвлечь внимание. Чем позднее этот идиот догадается, тем лучше. Канахасинпуу. Раздался вопль, словно услышавшего ее мысли и напавшего на Акацки сбоку. В последний момент тот попытался отбиться от его атаки косой, но не преуспел. Самое длинное из трех ее лезвий будто приклеилось к Мурамасе. Глухой удар отлично дополняет хруст костей, Ли сломал ему челюсть. Нет, не такой уж он и крепкий. Значит, способен восстанавливаться. Плохо. Кокузу не был намерен тратить время впустую. Пусть Кабутай грозился отвлечь внимание подкреплений, но как знать, удастся ему сдержать всех или нет. Матерый наемник предпочитал действовать наверняка и играть в эти дурацкие игры не собирался. Хидан, кретин, слишком полагающийся на свою неуязвимость. Кокузу это давно понял и сделать с напарником ничего не мог. Ну и пускай тот сам набивает себе шишки, ввязываясь в бессмысленные бои. Чем раньше Кокузу захватит этого Узумаки Наруто, тем быстрее они покинут пустыню и даже жрецу нечего будет на это возразить. Хотя, стоит отдать им должное, сопляки держатся недурно. Когда-нибудь их головы будут стоить достаточно для того, чтобы Кокузу пожелал заполучить их. Но Хидан не был бы Хиданом, не изгать он все одним своим появлением. Теперь уж ничего не поделаешь. Он не стал ломиться в самую гущу боя, вместо этого, решив сперва присмотреться к тому, что делают противники. Времени мало, но если поспешить, то его точно не хватит. Генины оказались чуточку сильнее, чем то, что он обычно себе представлял, когда думал о генинах. Нельзя быть таким высокомерным, как его напарник. Допуская подобную беспечность Кокузу, не дожил бы до своих лет. Те трое, что сейчас стоят в центре, двигаться, видимо, не собираются. Один играет на флейте, по-видимому, уже используя какую-то технику. Скорее всего это гиндзюцу, но Кокузу не чувствовал изменений восприятия. А вот то, что вытворяют эти трое, атаковавшие Хидана, это любопытно. Их силу наемник видел и так, но такая слаженность, это неспроста. Хитай Ате с изображением листа только у троих из девяти, остальные – шиноби звука. И вокруг сейчас идет Чунин Шикен, на котором они должны быть противниками. Даже, если предположить, что они раньше уже работали вместе, подобная координация действий не выглядит нормально. Должно быть, гиндзюцу этого парня направлено не против них с Хиданом. Первая цель найдена, что по остальным. Рядом с ним, в позе для медитации сидит еще один мальчишка, лет 13-14, не больше, но занят он чем-то важным, это несомненно. Красные глаза сверкают в тусклом свете заходящего солнца, но не отражая его свет, ракурс неподходящий. Дадзюцу, какое? Кокузу был вынужден признать, что таких раньше не видел, но мало ли, чего он там не видел. Эти двое контролируют поле боя, помогая своим, усиливая их и координируя действия. Удар туда мигом лишит остальных способности противостоять им с Хиданом хоть как-то. Но таких людей обычно защищают и две девчонки, мечущие сейчас в жреца железа, не сильно похожи на настоящую охрану. Вон тот, парень с длинной челкой, стоящий чуть в стороне, выглядит так, словно обычно его главная задача – сам бой, но в кучу пока не лезет. Получается, он – резервный боец, должный первым среагировать на опасность для сердца группы. Ну что же, раз цели найдены, то пора и ему начинать, иначе Хидан тут всю ночь провозится, да еще и проиграет каким-то генинам. Быстро мелькают пальцы, складывая печати для техники, но взгляд красноглазого не дает покоя. Он ведь прямо на руки Кокузу смотрит, но его глаза не шаринган. Что бы тот ни задумал, заканчивать надо быстро. Точечный удар Райтоном по центру их построения – самое то, чтобы нейтрализовать сопротивление быстро и без помех. Райтон, Гиан, чакра молнии, собравшаяся в ладонях, сформировалась в луч, ударивший точно туда, куда он и хотел. Вот и все. Фуутон, Шинкууха, мелкий Бжинчуурики, неведомо как, умудрился отреагировать, направив собственную технику на перерез его атаки. И получилось именно то, что получилось, ветер нейтрализовал молнию. Чакра у молокососа сильная, это верно. К силе своего биджуу он пока даже не прибегал. Но, раз он Узумаки, то удивительного в этом ничего нет. Удивляться надо тому, как ему вообще удалось успеть среагировать. Что-то тут нечисто. Убью, сука. Неистовствовал между тем Хидан, изо всех сил стараясь ранить уже ну хоть кого-нибудь. Давно его так никто не бесил. Какие-то сраные козявки смеют противиться воле Джашина сама. Сдохни, сдохни, блять, уже наконец, Хидан. Да как же ты заебала. С досадой взвыл он, когда на пути его косы снова возник этот долбанный меч. Раньше жрецу уже встречались фехтовальщики, способные запросто блокировать удары его оружия. И комплекция этой мелкой суки совершенно не подходила тому, что он сейчас видел своими глазами. Парировать-то ладно, но ведь она блокирует. Его коса все же, тяжелое оружие, да и сам он довольно сильный. В голове жреца поселились подозрения. Он сейчас атаковал того уродца с большими бровями, и девчонка заблокировала этот удар, хитро перехватив его замах на полпути и запутав кривое лезвие между лезвий косы. До этого он хотел рубануть Бжинчуурики, который тоже дрался мечом, но сперва попал в клона, а после, снова она поймала его. Сможет ли заблокировать удар по себе? Все же до этого она перехватывала его довольно рано, когда размах еще не набрал силу. «Ну держись, мелкая!» – заорал он, нанося по ней сокрушительный удар сверху вниз и намеренно игнорируя попытки Джинчурики и его друга атаковать в ответ. Девчонка попыталась отпрыгнуть от него назад, но коса-то на тросе. По лицу Хидана поползла безумная улыбка. «Вот ты и попалась, шлюшка, Хидан!» – рявкнул напарник, но жрец уже не слушал. «Чикаранами!» – вдруг крикнул тот мелкий пидор, что все время сидел на заднице и пялился на них с какузу. Печать он не складывал, только рукой взмахнул, как в воздухе прошла рябь. Техника, видимо ветра, оттолкнула косу от этой сопли и с размаху впечатала тыльной стороной ему точно в лоб, пройдя дальше. А затем, со спины, Хидана накрыла огнем. Кажется, Какузу об этом пытался его предупредить. Поднимаясь с земли, он понял одно, самое важное, эти дети начали раздражать похлеще головной боли, которую вызывало у Какузу постоянное нытье напарника. Он думал, что все верно рассчитал, что техника, примененная тем мальчишкой, это техника стихии ветра, которой следует противопоставить огонь, дабы поглотить ее силу и перенаправить обратно. Однако, произошло что-то совсем уж странное, чего даже он, со всем своим опытом, ожидать никак уж не мог. Две техники просто разминулись друг с другом, словно одна из них была миражом. Вот только, отправив оружие жреца обратно в него, техника мальчишки прошла дальше и швырнула неготового к такому Какузу на землю. Ничего критичного, но неприятно. От его огненной, дети просто бросились в рассыпную, избежав какого-либо урона. Зато Хидан попал точно в эпицентр. Но это ничего, ему полезно. «Какузу, блять!» – заорал тот, сквозь кашель. Черный плащ был наполовину сожжен, окутав носителя клубами удушливого дыма, а сам жрец сейчас прыгал на одной ноге, выронив косу и грозил ему кулаком, совершенно позабыв, что вокруг идет бой и его противники ждать не станут. Вот Какузу как раз ожидал, что они снова нападут, воспользовавшись его заминкой. «Мику!» — крикнула та белоголовая девчонка, что так долго мешала Хидану попасть хоть по кому-нибудь, и того мгновенно согнула спазмом. Ее меч не стал дожидаться, пока жрец очнется, и тут же вгрызся ему в плечо, почти отрубив руку. И отрубил бы, не целься она чуть по диагонали. Глядя на ее действия, Какузу только усмехнулся под маской. Они ему уже почти даже нравились. Девчонка нацелилась Хидану в сердце и своего добилась. Хидан умер. Правда, ненадолго, но все-таки она смогла его убить. Это во время ритуала ему все до лампочки, но без круга, даже он приляжет от такой раны, хоть и всего на пару секунд. Собственно, тот даже упасть не успел, как пришел в себя. «Ну все», — зарычал Хидан, пытаясь удержаться на ногах. Окровавленная ладонь схватила Мурамасу прямо за лезвие, не давая мечнице его вытащить. И миры, наконец, проняло не на шутку. Даже техника Ранмару не помогла полностью избавить ее от навалившегося потрясения. Он еще жив. Миры не думала. Она точно знала, что попала ему в сердце и разрубила его пополам. Шутки кончились, дрянь. То есть, это он еще добрый был? Ярко-желтые глаза Кунайчи расширились на пол лица. Есть ли вообще какой-то способ справиться с таким, как он? Однако, хоть она и испугалась, боевая медитация Ранмару все еще работала, и замешательство не продлилось долго. Чисака вернула себе хладнокровие, едва ли не быстрее, чем тот воскрес после ее удара. Мурамаса, все еще остававшийся в ране, сверкнул чакрой Райтона, пропуская разряд по всему телу ее противника. Сбоку в того воткнулся Танта Наруто. Сейчас, без покрова чакры ветра, чтобы не мешать ей. Все же преимущества Райтона в том, что электричество само отправляется гулять по телу, а не просто рассекает его, как это делает Фуутон. Зато проснулся Юкимару, что словно только этого и ждал. Техника мальчика подняла некоторое количество воды из оазиса и с ног до головы окатила психа, усиливая ее атаку. Тот задергался и закричал, отпустив лезвие ее меча, но умирать, как не собирался, так и не умирал. Да что такое с этим типом? Его напарник снова остановился, внимательно приглядываясь к происходящему вокруг. И Мирой совсем не понравилось, как тот смотрит на Ранмару. Обиделся что ли? Не похож он на того, кого так легко обидеть. Вдруг, неведомая сила, направлявшая ее руку все это время, куда-то исчезла, и Мирой увидела, как подскакивает на месте ее друг, вынужденный прервать медитацию. Концентрации на самом бое Ранмару, однако, не терял, распихав стоявших рядом Минмус и Юкимару, отчего те едва не попадали. А в том месте, где он только что находился, из песка полезла какая-то черная, извивающаяся хрень. Хрень пыталась схватить его за ногу, но Ранмару оказался проворней. Минма был вынужден прервать свое выступление, чтобы отойти подальше, и она почувствовала, как на нее накатила усталость после такого ожесточенного боя. Пока еще терпимая, но становилось очевидно, что долго они так не продержатся. Где же эти чертовы подкрепления, когда они так нужны? Между тем, не дотянувшись до Ранмару с Минмой, хрень выбрала своей новой целью Юкимару. Иринин наступился и уже не успевал спастись, но успела Тентин, срубив эту гадость почти под корень здоровенным топором, распечатанным из свитка. Сильно. И все же, пора им закреплять хоть тот малый успех, которого они достигли, подумалось ей, и Чисака снова устремила злой взгляд на хрипящего от ни с чем не сравнимых ощущений Хидана. Ее план был прост – выдернуть из его тела Мурамасу и срубить тому кхаттам голову. Должен же он хоть без головы подохнуть уже наконец, а потом обязательно спросить у сенсея, что значит это слово, а то она все как-то забывает это сделать. Но кто-то успел раньше нее. Ранмару вдруг со всех ног помчался к разрубленному и опаленному жрецу, метя открытой ладонью тому прямо в лоб. Что он собирался этим сказать, Мирой не знала, но на этом моменте даже у нее закончилась вера в своего друга. Ну нечего ему делать в контактном бою с такими, как этот. Контактный бой – это ее задача, а Ранмару должен в нем участвовать только для ее прикрытия, когда других вариантов нет, но никак не для прямых атак. Он ведь не мечник. Чем он себя защитит в случае чего? Она не успела принять решение. Мутные глаза второго вдруг округлились, словно он один понял, чего добивается ее друг, и новая порция черной дряни с огромной скоростью выстрелила из его руки, метя в Хидана. Черные нити, похожие на каких-то жирных глистов, проткнули тело жреца во множестве мест разом и, закрепившись, выдернули его из окружения, поближе к напарнику. Ранмару замер, подозрительно сощурившись, и на некоторое время бой стих. «Быть не может», — думал Какузу, пока Хидан, матерясь, пытался подняться на ноги. Нити Джонгу уже прижимали подрубленный бок, возвращая жрецу более-менее гуманоидную форму. А сам Какузу конкретно завис, поглощенный раздумьями. Парень опасен. Может, он предсказывать будущее или мне показалось, но убить его лучше всего сейчас. Но странная мысль о том, что их противник способен заглянуть в будущее, не давала ему приступить к делу. Стоит подойти к вопросу разумно. Он ведь мог просто увидеть Джонгу под землей, не обязательно именно в будущем. Просто разглядеть их, как это делает Гейкуган клана Хьюга. Мог, но, нет, нет, он точно видел все заранее своими красными глазами. Увидел слабость Хидана и попытался достать его сам, хоть и не является главным боевиком их группы. Значит, может вытягивать чакру. И как-то умудрялся все время предупреждать остальных о том, что узнал. Джинчурики с этой девчонкой и парнем в зеленом всегда заранее оказывались там, где это будет выгоднее всего, но Какузу понял это только теперь, обдумав все с нового ракурса. Ему даже в голову не приходило, что подобная способность вообще может существовать. А раз так, дело дрянь. Атаковать в полную силу Какузу сейчас не стоит. Ведь этим он, во-первых, точно укажет место, где проходит их бой, а во-вторых, рискует прибитие Узумаки. Но осторожный бой делает их с Хиданом только равными по силе девятки генинов, пока красноглазый может контролировать все своей силой. Хорошо бы тогда хоть его достать, но для этого как раз придется ударить по площади. Так, чтобы сразу наверняка. Наверное, стоит попробовать, вывести Джин Чуурики из себя, чтобы вынудить его использовать покров чакры Биджуу. Это должно снизить вероятность его смерти от сильных ниндзюцу, сделав почти нулевой. Вот тогда они с напарником смогут, наконец, закончить миссию. «Хидан», — позвал он вполголоса, — «слушай, что нужно сделать?» Он понял. Страшная мысль пульсировала в голове Ранмару, заставляя сердцебиение выйти из-под контроля. Тайна, которую он должен сохранить любой ценой, о которой не знают даже Мирай с Юкимару, была разгадана противником, которого они встретили только что. Когда сенсей объяснял ему опасность огласки и его способностей, мальчик сразу понял, что тот имеет в виду. Способность видеть будущее в их реалиях – это гарантия превосходства над всеми, если сил на победу хватает. Среди равных друг другу шиноби всегда будет побеждать тот, кто способен видеть наперед. Даже 5 секунд, доступные сенсею, делают того непобедимым. А ведь Тору почти не пользуется сильными техниками, просто не видя в них смысла, когда можно легко одолеть противника, подставив ему подножку и хлопнув ладонью по лбу. Если теперь узнает еще кто-то, на Ранмару начнется охота и жизнь его станет гораздо печальнее той, которой он жил тогда, в стране воды. До того, как познакомился с Райгой, все еще оставалась слабая надежда на то, что он ошибся и Кокузу спас напарника просто на всякий случай, но риск был слишком велик. В попытке достать его, враги могут напасть на его друзей. Ранмару слишком долго жил в кромешном одиночестве, не нужный никому, чтобы теперь не бояться вновь оказаться в такой ситуации. Он даже предпочел бы снова утратить способность ходить, лишь бы не разлучаться с Мирой и Юкимару, с сенсеем и Райгой. Они, весь его мир и без них, от самого Ранмару останется совсем немногое. Кокузу нужно убить любой ценой. Нельзя, чтобы он сбежал. Внезапная атака последнего не стала для мальчика неожиданной. Акацки снова атаковал его своими нитями. Один удар, прямой, сосредоточивший на себе внимание красных глаз. Второй же, аккуратно обошел его сзади. Нити разделились на два пучка, создав и третье направление атаки. Ранмару слишком поздно понял, почему их было только три и с легкостью уклонившись от прямого удара, выскользнул в безопасную зону, уходя от того, который был направлен ему в спину, после чего быстро схватил и перерубил кунаем тонкий пучок нитей, зашедший сбоку. А потом, до него дошло: черт, он проверял меня. С ужасом уставившись на наемника, Генин все понял по его взгляду. Теперь Кокузу наверняка знает, на что он способен. Кое-как заставив себя дышать ровно, Ранмару снова активировал дадзюцу, вглядываясь во врага и обмер. Прежде он больше сосредотачивался на Хидане, представлявшем серьезную угрозу из-за своей неуязвимости, пока второй просто использовал несколько техник со стороны, прикрывая напарника. Теперь же, сосредоточившись именно на нем, мальчик пересчитал его сердца. Это вышло почти случайно, ведь на фоне бесконечной путаницы черных нитей, только они и выделялись. Именно сердца и именно 5 штук, все прочие органы, как Кокузу заменяла черная дрянь, служившая ему и оружием. Судорожно сглотнув, он сделал шаг назад. Каждое из этих сердец было самостоятельным очагом чакры. Им точно конец, если не подоспеет помощь. По мнению Тору, это место когда-то было городом, не иначе. И население у него, скорее всего, составляло около 6-7 миллионов душ. Очень серьезная цифра для такого мира, как этот. Отрешенно подумав о том, что могло привести столь крупное поселение к нынешнему состоянию, когда от всего великолепия осталось только кольцо стен, да пара башен, он выкинул ненужные мысли из головы. Кимимора, Таюя, Джирая и Саске присоединились к ним. Остальные остались тут, защищать Гаару. Они предполагали, что наибольшую мощь Акацки направит именно сюда. В конце концов, им все же не победить каждого на этом полигоне, хоть они и способны устроить множество проблем. А Джин Чуурики тут трое и захватывать их наемникам необходимо разом, иначе ничего у них не выйдет. Как минимум, потери с их стороны неизбежны, а значит, второго шанса Акацки может и не представиться. Да и Орочимару явился сюда не один, взяв с собой одного сопровождающего, что так ловко скрывался от остальных все это время. Только Тор узнал о том, что он сейчас тут. Как бы он ни почувствовал присутствие собственного творения, они выбежали на стену и разом спрыгнули на еще теплый песок. Мешкать никто не стал, времени оставалось мало, и припустив к центру полигона, они начали медленно разделяться на группы. Пробегут вместе еще какое-то время, а там уже разделятся, направившись, каждый, к своему Джин Чуурики. Тор узнал, что его ученики сейчас рядом с Наруто, но ему выпала задача прикрывать Фуу из водопада и менять планы уже поздно. «Орочимару, спереди!» — крикнул Джирая, вглядываясь вперед. Остальные тоже присмотрелись. Шестеро фигур не спеша двигались в их направлении. Особенно присматривался Тору, ведь не чувствовал живых существ в той стороне, и для него эта новость стала неожиданной. Потому что глаза Ситха тоже видели тех шестерых, но даже теперь сила продолжала молчать. Это не Акацки, самое лучшее зрение в отряде было, как ни странно, у Бейкугана, и все тут же встали, как вкопанные. «Серьезное заявление, ни один из них не носит плащ», — пояснил Кагуя, расслабляя свои глаза. «Это мертвецы», — нахмурился алхимик, хмуро взглянув на Орочимару. «Эдатинси», — зло прошипел змеиный Саннин, как будто постарался, он прищурился, вглядываясь туда, и вдруг замер. Лицо Орочимару заострилось, когда он разглядел тех, кого враг выслал на перехват: Акуирью, какая-то девушка, Дидара, Кингин Кидай, Биджуу. И где только Кабута откопал этих двоих? Что? Джирая в ужасе воззрился на него. Что мы со всеми делать-то будем? И еще Хаширама, припечатал окончательно помрачневший змей, чуть опустив голову и неотрывно глядя на врагов из-под лобья: если будем неосторожны, то нам крышка, Джи. Арачи, я мог бы. Начал Ситх, но был мгновенно перебит ученым. Мы с Джираей поиграем с ними немного, а вы идите вперед. Желтые глаза неотрывно следили за пока еще далеким противником. Этих шестерых более чем достаточно, чтобы, если не победить, то хотя бы надолго задержать нас всех. Убить нас, может, и не убьют, но вот задерживать лучше будем мы. Нельзя дать им добраться до Казекаги. Кими, Таюя, Саске, ваш портал справа, буркнул Тору, с неохотой признавая правоту друга. Мы с Минами и Сензанка пойдем в левый. Точно к цели я сейчас не попаду, но примерное местоположение обоих джинчуурики знаю. Придется нам еще немного пройтись. Да, хором отозвалась правая троица. Разве что Саски сперва замешкался. Сензанка, Чуунин нашел время, чтобы начать мотать головой по сторонам, но никого не увидел. Орочимару с ухмылкой переглянулся с алхимиком. Да, он сейчас прямо под ними, прячется в песке. Видок у ящера тот еще, и ради соблюдения приличий, белый змей попросил его особо не мелькать, дабы не напугать свидетелей. Кое-какими техниками ящер смог овладеть за время существования. Может, памяти Засуи ему и не досталось, но вот очаг чакры Сензанка от него унаследовал. В этот момент, где-то вдалеке прогремел раскат грома. Тору мгновенно узнал технику, которую сам помогал создать своей ученице. Тани Нераймей, предназначенная для нанесения смертельных ран одним ударом, но имеющая не самый удобный побочный эффект. Шумная техника, что в профессии шиноби пригодится нечасто, да еще и весьма затратная. Сегодня же она, однако, сыграла другую роль, дав ему понять, что ученикам срочно требуется помощь. Ну не станет Мирай просто так разбрасываться такими техниками в бою с другими генинами. Она для этого слишком хорошо понимает, чем это чревато. Значит, именно на звук девочка и полагалась, подавая сигнал. «Вперед!» — скомандовал ученый, что точно так же узнал этот звук. И тут же, спереди появились две черные воронки, приглашающие их в неизвестность. Когда они захлопнулись, Орочимару тяжело вздохнул, представляя себе бой с двумя легендарными братьями и первым Хокаге. Да и присутствие Дейдары с Рью особой радости не внушало. Он, само собой, так просто погибать не собирался, но сдерживать их будет той еще задачкой. Рассудив про себя, что момент выдался удачным для проведения пары тестов, Саннин немного успокоился и даже повеселел. Давно мы вот так не сражались бок о бок. А, Джи, жаль, Цунади сейчас в деревне, широко улыбнулся тот, вспоминая заварушки, в которых они успели когда-то поучаствовать, но тут же посерьезнел. А кто шестой? Та девушка, я точно ее где-то видел. Тоже смутно что-то такое припоминаю. Орочимару нахмурился, после чего потряс головой. Неважно. Сейчас приоритет – избавиться от Дейдара и запечатать Рью в жабьем сосуде. Его, удивился тот, а почему не первого? Потому что как будто не сможет контролировать того, кто заточен в другом измерении. А у меня есть основания считать, что освобожденный от его контроля, Рью может пойти нам навстречу, задумчиво отозвался ученый. Он многое знает и для нас может быть полезней, чем Хаширама со всей его мощью. Думаешь, как будто тоже от него что-то узнал? Нет, не думаю. Змей почесал затылок. Воскрешенный человек, находящийся под полным контролем, не способен поделиться знаниями. а без прямого управления, станет делать это только добровольно. Я точно знаю, что Аку и Рью считал Акацки врагами и готовился к столкновению с ними. Только учти, Джирая, кроме Торус и Тачи, никто не должен знать то, что знает он. Это если он нам вообще что-то расскажет. Тот скорчил недовольную гримасу, а его ведь еще и поймать как-то надо. Печать Гагьё неплохо показала себя в прошлый раз. Тут главное, не мешкать, пожал плечами ученый, но сперва, Дейдара, иначе будет сильно мешаться под ногами. Как раз опробую кое-что. Все бы тебе пробовать свое кое-что. Жабий Саннин не выдержал и закатил глаза. Ничуть ты не изменился, Арачи, хоть и стал болтливей. Такой же псих в лабораторном халате. Кто бы говорил, фыркнул тот. Ты-то так и пишешь до сих пор свои извращенские книжки, да в банях подглядываешь. Но ведь ты тоже их читал, ухмыльнулся Джирая. Нет, быстро ответила Ачимару, не читал. Врешь, не поверил Саннин. Нет, даже из научного интереса, парировал Саннин. Ага, как же, эти двое точно собираются прикончить его первым. Ранмару уклонялся, как мог, но ситуация все обострялась. Для него не было секрета в том, как именно атакуют черные нити Кокузу в следующий раз, но он начал уставать. Противник же, напротив, почти не двигался с места, продолжая истощать его этой жуткой игрой в салочки, а заодно еще мешать Минме. Выдай тот хоть пару паттернов, им стало бы чуть попроще, но Шиин был вынужден то и дело менять местоположение, спасаясь от схожих атак. Насколько тупым показался им Хидан, настолько же хитрым и проницательным виделся теперь его напарник. Он с легкостью понял, где слабое место в их построении. Он с невероятной скоростью раскусил секрет способностей самого Ранмару. Пусть сила, ни чакра и ее истощение невозможно в принципе, но тело мальчика – другое дело. Скоро он начнет делать ошибки и неизбежно попадется. Тентин старалась помогать ему, но вместо порубленных нитей тут же лезли новые. Вся надежда оставалась на то, что технику, с которой начало бой Мирой, услышали и помощь уже в пути. А руку Каге. Ситуация немного стабилизировалась, когда он услышал крик Ай. Снова раздалась песня, а Карина и Генина немного воспряли духом. Кокузу прищурился, когда не смог отыскать Минму взглядом. Техника невидимости его напарницы, как оказалось, может применяться и на других людях. Вот только ее длительность, всего 14 секунд, и после этого ее придется обновлять. Об этом знали Атанины, но не Кокузу. Однако тот уже показал, что способен видеть противников насквозь, так что это дело времени, когда он все поймет. Поймет, что Ай будет где-то поблизости со своим капитаном, чтобы тот не прерывал выступление. Юрами Кусюрикен. Что-то свистнуло в воздухе, пролетая над головой Ранмару, и через секунду нити ненадолго отступили. Бросив удивленный взгляд на Кокузу, мальчик увидел, как тот что-то выковыривает из своего лба. Надолго это его не займет, пора Иранмару переходить в наступление. Пальцы замелькали, складывая длинную последовательность печатей. Выигранного Ай, времени едва хватит, и ему следует поспешить. Вот только на этот раз поспешность сыграла с ним злую шутку. На 7-й печати из 10 пальцы Генина запутались, и он все испортил, а отведенное ему время вышло. Кокузу уже вытащил сюрикены и готовился переходить в атаку. Оставалось маловато шансов на успешный исход столкновения. Хидана они убить не могут, да и напарник его до сих пор не продемонстрировал ничего особенного, кроме своих нитей. К его нынешней тактике генины уже худо-бедно приспособились. Но Ранмару очень сомневался, что арсенал Кокузу богат только нитями и парой стихийных техник, из которых действительно мощной была только та, с чакрой Райтона, которую отбил Узумаки. Он бегло огляделся, чтобы убедиться в том, что Ли, Юу и Наруто снова поймали Хидана в ловушку и удерживают его, как могут. Попытки Джинчоурики создать клонов безжалостно пресекались к Кокузу, лупившим по ним своими нитями. Он как-то успевал Иранмару осаждать и помогать этому психопату. Сейчас только Минма в относительной безопасности, но и это продлится недолго. Если бы Ай могла использовать свою технику и на нем, и на себе самой, то уже сделала бы это. В ее здравомыслии никто не сомневался, а значит, она просто не умеет так делать. И одной игры Шиин им не хватит. Стоящая рядышком Тентин уже тяжело дышала, чакру на технике девочка не жалела, за что теперь и расплачивалась. И это при том, что Минма все еще играет.